Дежурство прошло без эксцессов. Эрин умудрился выспаться, потом сходил в душ, позавтракал в столовке в компании с троллем Арнольдом, обзвонил своих осведомителей, заряженных на поиск грёбаных ирисов, и практически без матерных выражений воспринял настоятельное приглашение на семинар по правоведению. «Вечером по ДПС», — напомнил ему товарищ Шрак в курилке. «Не опаздывай». «Задницу себе отсижу», — посетовал Эрин, — «весь день на стульях». «Некому помассировать?» — ядовито полюбопытствовал Маки. Гном-криминалист затаил на эльфа злобу, и их взаимная неприязнь вышла на новый виток развития, стремительно подбираясь к открытой вражде. Капитан собирался было достойно ответить, тем паче тема была на грани пристойности, но был пойман за рукав Шраком. «Не реагируй, не сегодня. Езжай на семинар». О чем там говорил гоблин с гномом, осталось тайной, но после него на какое-то время Маки присмирел. Весь день прошел под знаком сиреневых ирисов. Несчастные взмыленные стукачи слали смски панического содержания и на всякий случай каялись во всех грехах. Трижды Эрину предлагали крупную партию азалий, один раз маковой соломки. Почти уговорили на желтые розы в комплекте с веночком. Гадские цветочки превратились для инчичекиста в идею фикс и цель всей жизни. Куда там колдубинским дятлом? К концу семинара издерганный Эрин-Рандир поклялся кровью предков и честью офицера, что добудет этих сиреневых сволочей, чего бы ему это ни стоило. И уже в управлении на проходной его номер набрал Уцлатарк. «Начальничек, будут тебе ирисы. Через 3 часа». «Точно ирисы? Сиреневые?» «Папой клянусь!» – возрыдал орк. «Сиреневей быть не может!» Как выяснилось в последний момент, собрание назначили общим, и в актовый зал набилась куча народу. Эрин и не собирался опаздывать. Напротив, он пришел раньше. Занял Нолвенде место впереди себя и так усиленно звал его занять, что девушка не смогла проигнорировать приглашение. «Привет!» — улыбнулся Аптелемнар. — Садись, пожалуйста. — Привет. Нол села, ни о чем не подозревая. Она словно специально подобрала волосы наверх, уложив их в густой пучок на затылке и открыв для всеобщего обозрения стройную шею. — Как день прошел? — вежливо поинтересовался Эрин. — Нормально. Работала, — ответила мыслительница односложно. — А у тебя? — Отдежурил и на семинар поехал. — Интересный семинар? — Так себе, но кое-что в памяти обновил. Разговор не складывался, но Эрин не расстроился, даже когда почувствовал, что напарница совершенно не расположена к ментальному общению. Не беда, деликатный и ненавязчивый капитан-лорд Аптелемнар, когда не пускают в дверь, может и в окно влезть. Эдхан Нахырович открыл собрание речью, побившей все рекорды по длительности, занудности и абсурдности. Посвящена она была трудовой дисциплине и содержала такое количество спорных тезисов, что вздумай кто-то из присутствующих понять смысл выступления, у несчастного мозги взорвались бы от перегрузок. Но, к счастью для покоя и безопасности Серединной империи, никто Итхановую речугу не слушал. Дриады листали модные глянцевые журналы и шепотом сплетничали. Товарищ Шрак принял на грудь какой-то эликсирчик и отключился. Дроу дремали, в среде криминалистов царили разброты шатания. Юсла тихо ругалась с Тылпахашем, Маки играл в игрушку на мобильнике, а Кит-кошелоп грыз сухарики из пакетика. Короче говоря, отважные инчичекисты как могли убивали время. И только Нолвенде Анерелтионе сидела ровненько и удерживала на лице серьезное выражение, будто и в самом деле внимала орку. Возможно, так считали остальные сотрудники, но только не Эрин. «А также такой бич нашего управления, как постоянные опоздания!» «Нолвенде!» написал Аптелемнар невидимым перышком на шее у девушки. «Нол, нам нужно серьезно поговорить». Тенгваром писал, тщательно выводя каждую буковку и знаки препинания, как учил товарищ Абхалдамир. «Невелика магия, никакой мысли речи, одни лишь тактильные ощущения. С одной стороны удобно, с другой этично, и в мозги никому не нужно лезть. А кое-кто, не будем показывать пальцем, между прочим, дипломированный графомаг». Девушка нервно дернула плечом. «Ах, какие мы сварливые! Чисто Эфа Горынивна в ранней юности!» Эрин довольно улыбнулся. «Жаль, нельзя передать интонацию. Зато можно написать. Ну не злись, пожалуйста! Нол!» И нарисовать. Стебелек вьется вдоль позвоночника, а цветочек на ушке. У солнышка наметились изменения в личной жизни. Чуть-чуть усилить нажим, чтобы не было щекотно. Вот примерно так. Крысуля обрела новую любовь на всю жизнь. Угадай, кого? Нолвенде попыталась поправить прическу. Арнольда Полукаровича. Родственные души оказались, представь. Пришлось от сердца оторвать и отдать в добрые трое руки. Но это еще не все. И хотя напарница упорно отказывалась вступать в диалог, Эрин не сдавался. Арнольд подсуетился и уже договорился со Шраком, чтобы тот заклял хвостатую барышню на вечную молодость. Нол бросил изумленный взгляд через плечо. Эрин только брови приподнял и руками развел. Мол, почем купил, зато и продаю. Девушка хмыкнула. «Я знал, что тебе понравится. Великая пиндостанская мечта. История о том, как провинциалка сделала карьеру в большом городе. От помоечной крысы до волшебного животного. Спешите видеть». «Ну вот, мы и повеселели. Кажется. Это уже хорошо». Вообще-то Эрин сильно рассчитывал, что его оригинальный метод вынудит Нолвенде на мысленный диалог. Хотелось бы знать, насколько она расположена к разговору, потому что он должен состояться. Если кому-то вполне хватает настойчивости найти преступника и доказать его вину, то отчего бы не попытаться проявить лучшие качества, чтобы расставить все точки над «и» в личной жизни. А молчание – знак согласия. Это общеизвестно.